Глава 21. Обед проходил в тесной и дружественной. Елагин, слегка подвыпив, все время пытался демонстрировать русско-казахскую нерушимую в лучших традициях советских времен и при этом, конечно же, обнимать Кузгумбаева. Эти объятия очень напоминали ритуально-компартийные поцелуи Брежнева, от которых лидеров всех уровней воротило до тошноты и рвоты. Но, как и его предшественники в ситуации с Леонидом Ильичем, лидер казахов стоически терпел это. Ну а после обеда, как водится, прощальный концерт, лучшие коллективы в национальных костюмах, несколько танцев, несколько песен в пределах получаса в очень узком кругу за необъятной пиалой чая. На сцене уже появился заключительный ансамбль народных инструментов, когда, ощутив легкое прикосновение чьей-то руки, Кузгумбаев оглянулся. Это был первый помощник президента Отарбек. Только он имел право в такие минуты прикасаться к руке отца казахов, отвлекать его, привлекать свое внимание. Не произнеся ни слова, Отарбек выразительно повел подбородком в сторону стоявшего в трех шагах от них начальника республиканского управления госбезопасности Воротова. Он был единственным из ведущих республиканских руководителей, русских по национальности, которых Кузгумбаеву в его яростном движении за национализацию кадров так и не удалось заменить казахам. «Пусть приблизится», — сквозь полустиснутые зубы процедил казахата. «Нельзя. Просит подойти. Конфиденциально». Кузгумбаев уничижительно взглянул на первого помощника. Кто к кому должен подходить? Но тот, мужественно стерпев его взгляд, как служебную оплеуху, кротко объявил. В интересах. И этим все было сказано. Президент знал. Свое «в интересах» первый помощник произносил лишь в тех случаях, когда надо было поступать только так и не иначе, поскольку это действительно было в его, Кузгумбаева, интересах. А заметив, что казахата поднимается, уточнил. Разговор по поводу русского гостя. Кузгумбаев извинился перед Елагиным, произнес «я на минутку» и отошел. «Нужно задержать отлет президента России», безо всяких вступительных слов произнес Воротов. Он хоть и был из русских, но из местных казахских, из давно осевшего в столице уральского казачьего рода. Главный кагэбист республики неплохо владел казахским, хорошо знал местные обычаи и навсегда усвоил для себя, что служить нужно тому хозяину, на территории которого служишь. «Что значит задержать?» «Так велено». «Понятно, что велено. Да только велено было вам, и потом, хотя бы на час, хотя бы. Но у него вот-вот вылет», — рванул Кузгумбаев манжет рубахи над часами. С Воротовым они знакомы были еще с тех времен, когда в казахских верхах никто и бредить не смел о должности президента. «Знаю, вылет в 16, но Москва требует задержать его. Во что бы то ни стало задержать. Во-первых, какая такая Москва, если речь идет об отлете президента России, а не Союза? Кто конкретно? А кто еще может потребовать у меня, кроме президента Русакова, который непонятно где находится сейчас, и шефа КГБ?» Кузгумбаев знал, что по казачьей вольнице своей Воротов никогда не испытывал перед московским начальством ни страха, ни подобострастия. Но на сей раз он явно выглядел встревоженным. «Корягин хочет задержать президента России. Прекрасно. Пусть задерживает. Но не в моем аэропорту. Мне международный скандал не нужен». «Он никому не нужен. Уже, видите ли, международный», — резанула слух Воротова. «Быстро же вы тут все особачились. Пусть приземляют его в своем Волгограде и делают с ним, что хотят». «Такая версия тоже отрабатывается, Аралхан Изгунбекович, но она нежелательна, крайний случай и столь же крайне нежелательный». У Воротова благодушный вид хитроватого сельского дядьки, не кстати напялившего на себя выходной костюм. Но Кузгумбаев знал, что за этой благодушной наружностью скрывается хитрый, настойчивый КГБист Бериевского пошива. В свое время дед его, казачий Есаул, переметнулся к красным и сначала возглавил дивизионную разведку, а затем Уральскую краевую, ЧК. «Я не могу отменить вылет президента России», — готов был взорваться Кузгумбаев. «Даже если это попросит шеф КГБ, это ваши проблемы, вот и решайте их». «Если будем решать мы, это в самом деле может вылиться в политический скандал. Если же задержите, вы всего лишь восточное гостеприимство, употребить которое в этот день я бы советовал вам очень настойчиво». И, не удержавшись, едва слышно пробормотал. «Может быть, даже в интересах самого Елагина». «И это тоже забота вашего шефа», — поспешно парировал казах Ата. «В том-то и дело, что нет», — внушительно произнес Воротов. И только теперь Кузгумбаев понял, что речь идет не только о том, чтобы самолет президента России прибыл в Москву на час-другой позже. В эти минуты в Москве решается вопрос, что делать с этим самолетом, когда он уже ночью появится в небе России. Впрочем, почему России? Сбить-то его могут и в небе суверенного Казахстана. «Послушайте, генерал, там что, действительно все настолько серьезно?» — вдруг доверительно спросил казах Ата. Он знал, что Воротов слишком болезненно для своей должности реагирует на любое неуважение или хотя бы невнимание к себе, и точно так же благодарно воспринимает знаки доверия высшего руководства Казахстана, особенно сейчас, когда Союз на грани развала, а Казахстан на грани объявления полноценной независимости. Более серьезно, чем можно себе представить, сидя в Алма-Ате. А что же Русаков? Вроде бы все еще в Крыму, и создается впечатление, что совершенно не контролирует ситуацию. Но он-то все еще. Мне советов давать не положено, но именно поэтому советую поддерживать нормальные отношения с президентом России, а главное, не проявлять никакой активности. Когда в Москве начнут происходить события, которые теперь уже неминуемо произойдут, нашей республики они как бы и не касаются. И я ценю ваше умение не давать советов», — едва заметно склонил голову Кузгумбаев. И тут же обронил своему первому помощнику: «Концертные коллективы сюда, немедленно, все, какие есть. И еще, хорошей водки». «Какой именно?» – машинально поинтересовался Воротов, хотя Кузгумбаев обращался к Атарбеку. Он и сам не прочь был бы присоединиться к пиршеству. «Вам должно быть лучше известно, какую водку предпочитает президент России. Для начала подадим ему русскую.